своих детей. Приносим дивный Боже, благословение Ты свое пошли. От жизни этой мрачной, наполненной злобою, Ты, Иисус, беспомощный храни. От жизни этой мрачной, наполненной злобою, Ты, Иисус, беспомощный храни. Чего дороже, чем славить и любить Иисус Тебя. Мы верим, что для них нет ничего дороже, чем славить и любить Иисус Тебя. Тебя. Чтоб жили, возрастали для Тебя. Для дела Твоего детей мы посвящаем, чтоб жили, возрастали для Тебя. Для Тебя. Слабы мы бессильны, Иисус перед Тобою, но помоги воспитывать любя, чтоб старости утехой и помощью нам стали и дочери, и наши сыновья. Старости утехой и помощью нам стали и дочери, и наши сыновья.